Сестры поссорились. «Ты прекрасно знаешь, что одну тебя никто не оставит. Ты просто делаешь мне назло. Видишь, что я ни на что не могу смотреть без отвращения и упрямишься», — со слезами говорила мышка. «Подумаешь, два каких-то сморчка полицейских. Да чтобы из-за них возненавидеть весь наш хутор, сад. Ты просто нервная барышня», — кричала Динка. «Оставь ее», — тихо сказала мышке Марина. «Скоро приедет Леня. При нем она не будет упрямиться. Оставь сейчас». Мышка затосковала. Приезжая из госпиталя, она отказывалась даже рвать цветы для комнаты Алины. «Я чувствую себя оплеванной, мама. Это такое унижение, когда чужие люди роются в твоих любимых вещах, в твоей постели. Я здесь перестала чувствовать себя человеком». «Но оставайся ночевать на городской квартире», — предлагала ей мать. «Нет, я не брошу тебя, Единку. Об этом не может быть и речи. Уедем вместе». После госпиталя мышка забегала на городскую квартиру. От Васи давно не было писем. Однажды пришли сразу два письма от почтового голубя. Он описывал страшные картины боя, разрушения и смерти. «Я не боюсь умереть. Я солдат и должен быть готов ко всему. Но если бы моя воля, я никогда не родился бы. Я не убийца, но руки мои в крови». Каждое письмо кончалось горячей мольбой прислать ему одно слово, хоть одно слово, с которым ему будет легче жить и умирать. Адреса в обоих письмах снова не было. Вместо адреса, как прежде, было нарисовано сердце, пронзенное стрелой и истекающее кровью. «Ну что с ним делать, мама? Куда я напишу? Господи, вот еще мученье! Ведь убьют его, а я буду мучиться всю жизнь!» «Несчастный голубь!» – бушевала Динка. «Ну что он за дурачок? Я просто делаюсь больной от его писем!» Она хватала листок и, надписав на конверте крупными буквами «Действующая армия Миши Жиронкину», опускала письмо в ящик. Письма почтового голубя расстраивали всех. Марина, держа их в руках, рассматривала слупой штемпель. «Попробуй писать по всем направлениям, где сейчас особенно упорные бои», — безнадежно говорила она Динке. Каждому хотелось хоть что-то сделать для несчастного голубя, умоляющего о последнем слове, о последнем прощании. Марина заезжала к матери Миши Жиронкина, но, узнав, что та ни разу не получала от сына ни одного письма, не стала ей ничего рассказывать, тем более, что мать холодно сказала: «Не пишет он нам. Что поделаешь, неблагодарный сын. Уж, кажется, ни в чем ему отчим не отказывал. И такую мать, как я, поискать надо». «Да, надо поискать», — согласилась Марина. На другой день после отъезда солдата и железнодорожника на хутор пришел Жук. Марина разговаривала с ним как со взрослым. Она серьезно и тепло благодарила его, и Жук, потеряв весь свой форс беспризорного мальчишки, держался со скромным достоинством и во всяком деле предлагал свои услуги. Уходя, он вызвал Динку в Ореховую аллею. Они говорили шепотом, долго и горячо. «Этого нельзя делать, ты подведешь Ефима, они отомстят Ефиму», — убеждала товарища Динка. «Отчего же мы сидели здесь все лето?» — гневно щуря глаза, твердил Жук и бил себя кулаком в грудь. «У меня душа горит, понимаешь ты это?» «Я понимаю, у меня она тоже горит, но только не это, мы уже не дети, Жук!» «Все равно я должен отомстить и отомщу!» — грозился Жук. «Хорошо, но знай, это против моей воли. Я не разрешаю тебе этого, и ты знаешь почему!» Изо всех сил возражала Динка. «Боишься? За Ефима боишься? А Иоськиного отца забыла? А студента, зарубленного в лесу?» «Я ничего не забыла и не забуду, Жук!» Динка положила руку на плечо товарища и, наклонившись, тихо прошептала: «Сделаем другое!» Жук оживился, два раза даже тихонько фыркнул в кулак,